Глава 9. Два эксгибициониста, пьяница, педераст и черная змея. Зубной врач на Кингс-Кросс с первого взгляда определил, что над восстановлением сломанного посередине переднего зуба придется покорпеть. За подготовительную работу Харри выдал ему щедрый гонорар, надеясь, что начальница полиции Осло позже возместит эти расходы. В участке Харри узнал, что у Эндрю сломаны 3 ребра и сильное сотрясение мозга, так что он проваляется на больничной койке минимум неделю. После обеда Харри попросил Лебье съездить вместе с ним навестить больного. Они доехали до больницы Сент-Этьен и оставили запись в журнале посещений, огромном фолианте, лежавшем в регистратуре перед еще более огромной медсестрой. Харри попытался спросить, куда идти дальше, но медсестра только показала на себя пальцем и покачала головой. «Она не говорит по-английски», — объяснил Лебье. Они пошли дальше и наткнулись на молодого и улыбчивого дежурного администратора, который занес их имена в компьютер, сообщил им номер палаты и объяснил, как пройти. «От каменного века до наших дней за 10 секунд», — прошептал Харри. Они перекинулись парой слов с загипсованным Эндрю, но тот был в дурном настроении и через 5 минут попросил их убраться. Этажом выше в отдельной палате лежал тот парень с ножом, с рукой на перевязи и отеками на лице. Он смотрел на Харри так же обиженно, как и вчера вечером. «Что тебе нужно, чертов коп?» — простонал он. Харри сел на табурет возле койки. «Узнать, давал ли Эванс Уайт распоряжение убить Ингер Холтер? Кому он его давал и почему?» Человек на койке попробовал рассмеяться, но вместо этого зашелся кашлем. «Не знаю, о чем ты говоришь, коп. И думаю, ты сам этого не знаешь». «Как плечо?» — осведомился Харри. Глаза человека на койке стали вылезать из орбит. — Только попро... Харри достал из кармана шпажку. На лбу у человека на койке набухла синяя вена. — Шутишь, коп? Харри ничего не ответил. — Ты что, спятил? Думаешь, это тебе с рук сойдет? Да если на моем теле найдут хоть царапину после того, как вы уйдете... «Тебя в раз вышибут с твоей поганой работы!» Его голос сорвался на писк. Харри приложил указательный палец к его губам. «Тише, тише! Ты видишь вон того большого бритоголового дядю у двери? Может, так с виду и не скажешь, но он двоюродный брат того, кому вы вчера проломили битый череп. Он очень просил меня взять его сегодня с собой. И сейчас он заклеит тебе рот и будет тебя держать, а я развяжу вот этот бинт и воткну вот эту изящную штучку туда, где следа от нее не останется. Потому что он остался еще с прошлого раза. Помнишь?» Харри аккуратно взял его за правое плечо. Из глаз собеседника брызнули слезы, а тело било крупная дрожь. Взгляд перебегал с Харри на Лебье. Человеческая натура воистину дремучий лес. Но когда человек на койке открыл рот, Харри показалось, что он увидел в этом лесу тропинку. «Все, что вы можете мне сделать, не страшнее того, что сделает со мной Эванс Уайт, если узнает, что я на него стучу». Очевидно, так оно и было. «Я знаю, и вы знаете, что даже если бы у меня было что рассказать, я бы все равно молчал. Так что начинайте. Но сначала дайте мне сказать. Вы ищете не там. Правда, не там». Харри посмотрел на Лебье. Тот слегка покачал головой. Харри на секунду задумался, потом встал и положил шпажку на стол. «Поправляйся», — сказал он. «Хаста ля виста. До свидания», — по-испански, — ответил человек на койке и прицелился в него указательным пальцем. Дежурный администратор в гостинице передал Харри сообщение. Тот сразу узнал номер участка и позвонил из своего номера. Ответил Юн Суэ. «Мы еще раз просмотрели все данные», — сказал он, — «и сделали более детальную проверку. Часть данных была изъята из архивов спустя 3 года после совершения преступлений. По закону нельзя хранить устаревшие сведения. Но что касается сексуальных преступлений, на этот случай у нас есть свой неофициальный архив. И я выяснил кое-что интересное. И что же? Официально Хантер Робертсон, владелец дома, где жила Ингер Холтер, чист перед законом. Но если присмотреться поближе, выясняется, что его 2 раза штрафовали за эксгибиционизм. Циничный эксгибиционизм. Харри попытался представить себе нециничный эксгибиционизм. Насколько циничный? Возбуждение своих половых органов в общественном месте. Конечно, это еще ничего не значит, но это не все. Лебье поехал к нему. Но дома никого не оказалось, только злющая псина, которая выла за дверью. Пока он там стоял, подошел сосед. Выяснилось, что он договорился с Робертсоном по средам кормить и выгуливать его псину. У него был и ключ от двери. Естественно, Лебье спросил, не выгуливал ли он ее перед тем, как нашли тело Ингер Холтер. Тот ответил, что да, выгуливал. И что? Ранее Робертсон заявлял, что вечером, накануне того дня, когда нашли Ингер, он был дома один. Я решил, что тебе будет интересно это узнать. Харри почувствовал, как учащается пульс. Ваши дальнейшие действия? Отправим за ним полицейскую машину, забрать его. А то рано утром он уйдет на работу. А где и когда он совершал свои злодеяния? Секундочку. Кажется, в каком-то парке. Вот. Написано «Грин парк». Это маленький... Я знаю. Харри быстро соображал. Наверное, придется прогуляться. Некоторые, похоже, там днюют и ночуют. Может, они что и знают? Юн продиктовал даты актов эксгибиционизма, и Харри записал их в свой маленький черный альманах сберегательных банков Скандинавии. Подарок отца на Рождество. Кстати, Юн, просто интереса ради. Что значит нециничный эксгибиционизм? Это когда пьяный 18-летний парень показывает задницу полицейскому патрулю в день Конституции Норвегии. Харри поперхнулся от удивления. Из трубки донеслось хихиканье Юна. «Но как?» — начал Харри. «Чего только не узнаешь, когда у тебя есть 2 пароля, а в соседнем кабинете сидит датчанин». Юн весело рассмеялся. Харри почувствовал, что его охватывает жар. «Все в порядке?» Юн, кажется, был обеспокоен, не зашел ли он слишком далеко. Больше никто не знает. Его голос казался таким несчастным, что у Харри не хватило духу злиться. «В том патруле была одна женщина», — сказал он. «Ей приглянулся мой зад». Юн облегченно рассмеялся. Фотоэлементы в парке решили, что уже достаточно темно, и фонари включились, когда Харри подошел к скамейке. Человека, сидящего на ней, он узнал сразу. «Добрый вечер». Упавшая на грудь голова медленно поднялась, и пара карих глаз посмотрела на Харри, вернее, сквозь него, зафиксировав взгляд на какой-то далекой точке. «Фиг?» — хрипло попросил он. Правильнее «фэг» — сигарета по-английски. «Простите». «Фиг! Фиг!» — повторил он и помахал 2 пальцами в воздухе. «А, фиг! You want a cigarette?» «Yeah, фиг!» Харри достал из пачки 2 сигареты. Одну взял себе. Некоторое время они молча курили. Они сидели в крошечном зеленом оазисе посреди многомиллионного города, но Харри показалось, будто он сейчас на необитаемом острове. Может, из-за этой темноты и электрического стрекота кузнечиков? Или из-за ощущения чего-то ритуального и вневременного? Того, что они сидят рядом и курят? Белый полицейский и черный потомок древних обитателей этого континента с чужим широким лицом. «Хочешь купить мою куртку?» Харри посмотрел на его куртку, тонкую черно-красную ветровку. «Флаг аборигенов», — объяснил он и показал Харри спину куртки. «Такие делает мой двоюродный брат». Харри вежливо отказался. «Как тебя зовут?» — спросил абориген. «Харри. Это английское имя». «У меня тоже английское имя. Меня зовут Джозеф. Вообще-то это еврейское имя. Иосиф. Отец Иисуса. Понимаешь? Джозеф Уолтер Родриг. В племени меня зовут Нгардакха. Нгардакха». «Ты часто бываешь в этом парке, Джозеф?» «Да, часто». Джозеф снова опустил взгляд, и тот унесся на километр. Абориген извлек из-под куртки бутылку сока, предложил Харри, отпил сам и с довольным видом закрутил крышку. Куртка была расстегнута, и Харри увидел на груди татуировки. Над большим крестом было написано «Джерри». «Красивые у тебя татуировки, Джозеф». «А кто такой Джерри?» «Джерри — мой сын. Сын. Ему 4 года». Джозеф растопырил пальцы и попытался отсчитать 4. «Я понял. 4. А где Джерри сейчас?» «Дома». Джозеф махнул рукой в направлении дома. «Дома. С мамой». «Знаешь, Джозеф, я ищу одного человека. Его зовут Хантер Робинсон. Он белый, маленького роста. И у него мало волос на голове. Иногда он приходит в парк. И он показывает разные части тела. Ты понимаешь, о ком я?» «Ты его видел, Джозеф?» «Да, да, он придет», — ответил Джозеф и потер нос, будто считал, что Харри не понимает очевидного. «Просто подожди, он придет». Харри пожал плечами. Конечно, утверждение Джозефа не заслуживало особого доверия, но больше делать было нечего. И он протянул Джозефу еще одну сигарету. Они сидели на скамейке, а темнота становилась все глубже и под конец сделалась почти осязаемой. Вдалеке зазвонил церковный колокол. Харри зажег 8-ю сигарету и затянулся. В последний раз. Когда он ходил в кино с сестренышем, она сказала, что ему надо бросить курить. В тот раз они смотрели фильм «Робин Гуд. Принц воров» с самым худшим актерским составом, какой Харри мог припомнить. Хуже только в «Plan 9 from Outer Space». Но сестреныша не коробило, что Робин Гуд в исполнении Кевина Костнера отвечает шерифу Ноттингемскому на чистейшем американском. Сестреныша вообще мало что коробило. Зато она вопила от восторга, когда Костнер навел в Шервудском лесу порядок, и плакала от радости, когда Робин и леди Марианна в конце концов обрели друг друга. Потом они пошли в кафе, и он купил ей кофе. Она рассказала ему, как хорошо ей живется на новой квартире в Согне. Но пара людей, которые живут по соседству, совсем на голову того. И еще сказала, что Харри должен бросить курить. «Эрнст говорит, это опасно», — сказала сестреныш. «От этого можно умереть». «Кто такой Эрнст?» — спросил Харри, но она только захихикала в ответ, потом снова стала серьезной. — «Ты не будешь курить, Харальд, и не умрешь, понял?» Это обращение «Харальд» и словечко «понял» она переняла от мамы. При крещении отец настоял, чтобы сыну дали имя Харри. Отец, Фредрик Холле, обычно во всем угождавший супруге, вдруг поднял голос и заявил, что хочет назвать мальчика в честь деда, который был моряком и по всему хорошим человеком. Мать долго не спорила и согласилась, о чем потом горько жалела. «Кто-нибудь когда-нибудь слышал о каком-нибудь Харри, который чего-нибудь достиг?» — говорила она. Когда отец хотел ее поддразнить, он цитировал ее фразы с огромным количеством «нибудь». И мать стала звать его Харальдом в честь своего дяди. Но эта затея широкой поддержки не получила, а после смерти матери сестреныш тоже стала его так звать. Может, сестренышу хотелось таким образом заполнить образовавшуюся пустоту в их жизни? Этого Харри не знал. В голове у бедной девочки происходило слишком много необъяснимого. И когда он пообещал, что бросит курить, если не сразу, то постепенно, сестреныш улыбнулась и заплакала, так и не стерев с носа крем. А теперь Харри сидел и представлял, как табачный дым свивает клубки в его теле, как огромный змей Буббур. Джозеф вздрогнул и проснулся. «Мои предки были люди-вороны. Crow people». Без предисловий сказал он и выпрямился. Умели летать. Казалось, сон взбодрил его. Он потер лицо обеими руками. «Хорошо это — летать. У тебя есть десятка?» У Харри была только 20-долларовая купюра. «Здорово!» — сказал Джозеф. И выхватил ее. Наверное, это было только минутное прояснение, потому что тучи снова начали затягивать мозг Джозефа. Он что-то забормотал на непонятном языке, напоминающем тот, на котором Эндрю говорил с Тувумбой. «Как его там? Креольский?» И вот уже голова пьяного аборигена снова свалилась на грудь. Харри решил, что докурит эту сигарету и уйдет. Но тут появился Робертсон. Харри ожидал увидеть его в пальто, обычной одежде, эксгибициониста. Но на Робертсоне были джинсы и белая футболка. Он шел, посматривая по сторонам и будто приплясывая в такт беззвучной песни. На Харри он не обращал внимания, пока не дошел до скамеек. Но, увидев его, изменился в лице. «Добрый вечер, Робертсон. А мы вас ищем. Присаживайтесь». Робертсон оглянулся вокруг и неловко шагнул к скамейке. Казалось, больше всего ему сейчас хочется убежать, но он вздохнул и сел. «Я рассказал все, что знаю», — начал он. «Почему вы меня изводите?» «Потому что узнали, что раньше вы изводили остальных». «Я? Да никогда». Харри посмотрел на него. Робертсон был очень неприятным человеком. Но при всем желании Харри не верилось, что перед ним серийный убийца. И осознание того, как много времени потрачено впустую, приводило Харри в бешенство. «Вы знаете, сколько девушек из-за вас не могут спать по ночам?» Харри постарался вложить в свой голос как можно больше презрения. «Те, что не могут забыть про рукоблудника, мысленно насилующего их. Как прочно вы засели у них в памяти, заставляя вновь переживать страх и унижение». Робертсон выдавил из себя смех. «Это все, констебль. Может, я внушил кому-то отвращение к половой жизни? А тем, кого я травмировал, пришлось всю жизнь принимать таблетки? Кстати, рекомендую подлечиться вашему приятелю, который сказал, что меня посадят на 6 лет, если я не дам вам, паршивцам, показания. Но теперь я проконсультировался с адвокатом, и он сказал, что поговорит с вашим начальником, так что не советую брать меня на пушку». «Можно обойтись и без этого». Харри чувствовал, что ему не дается роль прямолинейного полицейского, в которой Эндрю чувствовал себя как рыба в воде. «Либо вы отвечаете на мои вопросы здесь и сейчас, либо поговорим в участке. Спасибо, уже слышали. Пожалуйста, вяжите меня. Мой адвокат приедет и заберет меня в течение часа. а вы получите свое за превышение служебных полномочий. Be my guest. Прошу. Я не совсем то имел в виду, тихо ответил Харри. Я думал о небольшой утечке информации в одной из воскресных газет, Сиднея, не особо чистоплотных, но любящих сенсаций. Представляете заголовок? Хозяин квартиры, Ингер Холтер, на фото. Эксгибиционист в объективе полиции. Черт! Я же заплатил штраф! $40, — завизжал Хантер Робертсон. — Да, знаю, Робертсон. — Это было незначительное преступление, — понимающе кивнул Харри. — Настолько незначительное, что до сих пор о нем не знали даже соседи. — Тем интереснее им будет прочитать газеты, верно? — А уж на работе! — А ваши родители еще читают газеты? Робертсон осел. Так сдувается проткнутый мячик. Харри понял, что, заговорив о родителях, наступил на больную мозоль. «Бессердечный мерзавец!» — хрипло, с мукой в голосе выдавил Робертсон. «И где только таких берут?» Пауза. «Что вам нужно?» «Во-первых, где вы были в тот вечер, когда нашли тело Ингер Холтер?» Я уже говорил, что был дома один, и разговор окончен. Надеюсь, в редакции найдется подходящая фотография. Харри встал. Хорошо, хорошо. Меня не было дома. Почти выкрикнул Робертсон. Он запрокинул голову и закрыл глаза. Харри снова сел. Когда я был студентом и снимал квартиру в одном из благополучных кварталов, прямо через улицу от меня жила вдова, сказал Харри. Каждую пятницу ровно в 19:00 она раздвигала шторы. Я жил на том же этаже, что и она, и очень хорошо видел ее комнату. По пятницам она всегда зажигала свою огромную люстру. В другие дни недели она была просто сидеющей вдовой в очках и вязаной кофте, таких всегда видишь в трамваях и очередях в аптеку. Но в пятницу в 19:00 начиналось представление, и ты забывал о пожилой, кашляющей даме с палочкой. Она была в шелковом халате с японскими узорами и черных туфлях на высоком каблуке. В 19:30 к ней приходил мужчина. Без 19:45 она скидывала халат и оставалась в черном корсете. В 20:00 она расстегивала корсет и кидалась на подушки дивана. В 20:30 мужчина уходил. Шторы задергивались. Представление было окончено. «Интересно», — саркастически заметил Робертсон. «Интересно то, что никто никогда не поднимал из-за этого шума. Те, кто жил на моей стороне улицы, естественно, видели, что происходит. И многие смотрели представление регулярно. Но никогда его не обсуждали и не заявляли в полицию, насколько я помню. И еще интересно, что представления происходили систематически. Сначала я думал, что все дело в мужчине, что именно в это время он мог приходить, что он работал, возможно, был женат и так далее. Но потом я заметил, что мужчина стал приходить другой, но время осталось то же. И тогда до меня дошло. Она рассуждала, как рассуждает директор телеканала. Если ты приучил публику к определенному времени выхода в эфир, менять его нельзя. А самым главным в ее половой жизни были зрители. Понимаете? Понимаю, — ответил Робертсон. Мой вопрос будет излишним, но все же. К чему я рассказал всю эту историю? Я удивился, когда наш сонный друг Джозеф так уверенно заявил, что вы сегодня придете. Тогда я проверил по записям. И все совпало. Сегодня среда. Ингер Холтер пропала в среду. И оба акта эксгибиционизма тоже были в среду. Вы даете регулярные представления, верно? Робертсон молчал. Тогда, естественно, будет спросить, почему больше в полицию не заявляли? Ведь с того раза прошло уже почти 4 года. Все-таки публике не нравится, когда мужчины показывают девочкам свои половые органы. «Кто сказал, что там были девочки?» — угрюмо спросил Робертсон. «И кто сказал, что публике не нравится?» Если бы Харри хорошо свистел, он бы сейчас присвистнул от удивления. Он вспомнил 2 ссорящихся мужчин, которых видел в этом парке. «Так вы делаете это перед мужчинами», — сказал он больше для самого себя. «Перед местными голубыми». «Понятно». «Понятно, почему на вас не заявляют. Так, стало быть, есть и постоянные зрители?» Робертсон пожал плечами. «Они приходят и уходят. Ну, по крайней мере, знают, где и когда меня можно увидеть. А те заявления?» «Кто-то посторонний случайно проходил мимо. Теперь мы стали осторожнее». «Значит, если не ошибаюсь, сегодня я смогу поговорить со свидетелями, которые подтвердят, что в тот вечер, когда нашли Ингер, вы были здесь?» Робертсон кивнул. Они молча сидели и слушали, как посапывает Джозеф. «Но все равно кое-что не сходится», — сказал Харри, подумав. «Я почти об этом забыл, но тут узнал, что по средам вашу собаку выгуливает и кормит сосед. Мимо медленно прошли 2 мужчин и остановились на границе пятна света от фонаря. Тогда я спросил себя, зачем ее кормить, если Ингер взяла домой кости и мясные объедки из Олбери? Сначала я подумал, что вы об этом не договаривались, еда была на следующий день или вроде того, но потом вспомнил, что ваша собака не ест, во всяком случае, ей не дают мяса. Кому же тогда Ингер несла объедки? В баре она сказала, что берет их для собаки. Зачем ей было врать? Не знаю, — сказал Робертсон. Харри заметил, что он поглядывает на часы. До представления оставалось не так много времени. И еще, Робертсон, что вам известно об Эвансе Уайте? Робертсон повернулся и посмотрел на него своими голубыми глазами. Харри показалось, что он видит в них страх. «Очень немного», — ответил Робертсон. Харри сдался. Далеко он не продвинулся. Внутри у него пылала жажда погони — догнать и схватить. Но такой возможности не представлялось. Да ну их всех! Скоро он будет далеко отсюда. Однако от этой мысли легче не стало. «Вы говорите про свидетелей», — сказал Робертсон. «Я был бы признателен, если бы...» «Я не буду мешать вашему представлению, Робертсон. Тем, кто на него приходит, оно, наверное, нравится». Он посмотрел на пачку, взял из нее еще одну сигарету, а остальные положил в карман Джозефу. Потом встал. «Во всяком случае, мне представление вдовы нравилось». В Олбери, как всегда, царило веселье. Вовсю громкость гремела песня Джерри Хелливелл «It's Raining Men». За стойкой на сцене стояли 3 мальчика, на которых не было ничего, кроме длинных боа. Люди веселились и подпевали. Харри некоторое время наблюдал за шоу, потом направился в бар к Бергитте. «Почему не подпеваешь, красавчик?» — спросил хорошо знакомый голос. Харри обернулся. «Сегодня на Отто...» Было не женское платье, а просторная розовая шелковая рубашка, и только немного туши на ресницах и помады на губах показывали, что он заботится о своем имидже. «Извини, Отто, не то настроение». «О, все вы, скандинавы, одинаковы. Не умеете расслабляться, пока не выпьете столько, что уже ни на что не годитесь». «Понимаешь, о чем я?» Харри улыбнулся, глядя на его приспущенные веки. «Не заигрывай со мной, Отто. Зря потратишь время». «Ты что, безнадежный гетеросексуал?» Харри кивнул. «Все равно дай мне угостить тебя, красавчик». «Что ты будешь пить?» Он заказал грейпфрутовый сок для Харри и коктейль «Кровавая Мэри» для себя. Чокнулись, и Отто залпом опустошил полбокала. Больше от несчастной любви ничего не помогает. Он допил остальное, вздрогнул, заказал еще один коктейль и посмотрел на Харри. «Так значит, ты никогда не занимался сексом с мужчиной?» «И мысли у тебя такой не было», — Харри покрутил стакан в руке, смотря что под этим понимать. «Разве только в ночных кошмарах?» «Вот-вот, видишь?» Отто поднял указательный палец. «Во сне ты сам об этом подумываешь. Подсознание не обманешь, красавчик. Ведь по тебе видно, что в тебе это есть. Вопрос лишь в том, когда оно проявится. Всегда ждал, когда кто-нибудь пробудет во мне голубого», — сухо ответил Харри. «Извини, но я в это не верю. Это все врожденное. Либо человек гомик, либо нет. А разговоры про среду и воспитание просто чушь. Да ты что? А я-то всегда думал, что во всем виноваты моя мать и сестра», — вскричал Отто, театрально ударяя себя по лбу. Харри продолжил. «Это стало известно благодаря последним исследованиям мозга гомосексуалиста. Гомосексуалисты легче заболевают СПИДом. Это, конечно, одна из наиболее положительных сторон заболевания», — бросил Отто и потянул коктейль через трубочку. «Также были обнаружены органические различия между мозгом гомосексуалиста и гетеросексуала. У первого он больше. Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю, красавчик. Самое интересное, что этот ген или что там еще, который отвечает за гомосексуальность, передается по наследству. Отто завел глаза, и что? Думаешь, гомику не приходится спать с женщинами? Если этого требует общество? Если у него нет выбора?» — спрашивал Отто, активно жестикулируя. «Если женщина всего лишь заменитель, то почему бы нет? Ведь именно поэтому обычные люди, попав в тюрьму, начинают заниматься сексом с мужчинами». «Так значит, ты можешь заниматься сексом и с женщинами?» — спросил Харри. «По счастью, у меня никогда не было предрассудков, как у остальных гомофилов. Я вырос в семье художника и мог выражать свои гомосексуальные склонности с 10 лет, просто чтобы выделиться среди окружающих. К чему отнекиваться? Так что мне сложно представить себе секс с женщиной, как и тебе с мужчиной. Хотя я думаю, что тебе все же легче». «Хватит», — оборвал его Харри. «К чему этот разговор?» «Ты спрашиваешь о том, что тебя интересует, красавчик?» Отто положил ладонь ему на руку. «Может, однажды твое любопытство перерастет во что-то еще?» Харри почувствовал, как пылают уши. Он тихо выругал этого клоуна-педераста, который вогнал его, взрослого мальчика, в краску. «Давай заключим милое и пошлое пари». Глаза Отто весело заблестели. «Ставлю $100, что еще до твоего отъезда в Норвегию твоя мягкая тонкая ручка будет ласкать мои самые интимные места. Спорим?» Отто пожал ему руку и радостно взвизгнул, увидев его багровое лицо. «Если ты очень хочешь расстаться с деньгами, то спорим», — ответил Харри. «Но ведь у тебя, кажется, несчастная любовь, Отто. Может, тебе лучше сидеть дома и думать о чем-нибудь другом, а не соблазнять нормальных мальчиков?» Он тут же пожалел о своих словах. Но ему никогда не удавалось держать себя в руках, когда над ним потешались. Отто разжал руку и обиженно посмотрел на него. «Извини». «Не бери в голову», — сказал Харри. Отто пожал плечами. «В деле что-нибудь прояснилось?» «Нет». Харри был рад сменить тему. «Возможно, кругом ее знакомых не обойтись. Кстати, ты был с ней знаком?» «Все, кто здесь часто бывает, знали Ингер». «Вы с ней разговаривали?» «Да». «Иногда перекидывались словечком. Но, по-моему, она была чересчур расфуфыренная». «Расфуфыренная?» «Она вскружила голову многим посетителям. Одевалась вызывающе, посылала им долгие взгляды и улыбки, чтобы получить чаевые побольше. Это может быть опасно». «Хочешь сказать, кто-то из посетителей мог Я хочу сказать, что, возможно, вам не придется далеко ходить, констебль. — То есть? Отто посмотрел по сторонам и допил коктейль. — Не бери в голову, красавчик. Он собрался уходить, а сейчас я последую твоему совету. Пойду домой думать о чем-нибудь другом. То, что доктор прописал. Он махнул рукой одному из мальчиков в боа, тот подошел и протянул ему сигарету. «Не забудь про мое представление!» — крикнул Отто, уходя. Олбери был забит до отказа. Харри тихо сидел и смотрел, как работает Бергитта. Он следил за ее движениями. Затем, как руки быстро наливают пиво, считают деньги и смешивают коктейли, как она оборачивается, как отточены ее движения от бочонка с пивом к стойке и кассе. Он смотрел, как волосы сбиваются ей на лицо, как она быстро поправляет их, как ее взгляд скользит по лицам в поисках новых посетителей. И Харри. Веснушчатое лицо просветлело, и он почувствовал, как быстро и радостно забилось сердце. «Только что пришел друг Эндрю», — сказала она, подойдя к Харри. «Он навестил его в больнице и передает от него привет. Кстати, — спрашивал тебя. Думаю, он пока за своим столиком. Да, он там». Харри посмотрел туда, куда она показала, и сразу же узнал красивого чернокожего парня. Это был Тувумба, боксер. Харри подошел к нему. «Не помешаю?» Ответом была широкая улыбка. «Ни в коем случае, садись. Я ведь пришел повидаться со старым знакомым». Харри присел. Робин Тувумба по прозвищу Мурри продолжал улыбаться. Непонятно, почему повисла неловкая пауза из тех, которые никто не хочет признавать неловкими, хотя это именно так. Харри захотелось чем-то ее заполнить. «Сегодня беседовал с Человеком-Вороном». «Не знал, что ваши племена так называются. А ты из какого?» Тувумба удивленно посмотрел на него. «Я тебя не понимаю, Харри. Я из Квинсленда». Харри понял, насколько глупо прозвучал его вопрос. «Извини, я что-то не то спросил. Видно, сегодня я быстрее говорю, чем соображаю. Я не хотел. Я ведь очень плохо знаю вашу культуру. Думал, может, вы все принадлежите к каким-то конкретным племенам или вроде того». Тувумба похлопал Харри по плечу. «Расслабься, Харри». «Посмешил меня и хватит», — сказал Тувумба. «Чего еще от тебя ждать?» «В тебе ведь одни предрассудки». «Предрассудки?» В Харри начало просыпаться раздражение. «Разве я сказал что-то?» «Дело не в том, что ты сказал», — ответил Тувумба. «Дело в том, чего ты подсознательно ждешь от меня. Тебе кажется, что ты ляпнул что-то не то, и ты уже думаешь, что я обижусь, как ребенок. Ты даже не можешь себе представить, что мне хватит ума сделать скидку на то, что ты иностранец. Тебя ведь не задевает, что японские туристы ничего не знают о Норвегии? О том, что вашего короля зовут Харальд?» Тувумба подмигнул. «И это касается не только тебя, Харри. Белые австралийцы сами панически боятся ляпнуть что-то не то. А вот парадокс. Сначала они отняли у нашего народа гордость, а теперь боятся ее задеть». Он вздохнул и повернул к Харри свои огромные, как две камбалы, белые ладони. Низкий и приятный голос Тувумбы звучал на какой-то особой волне, и ему не приходилось перекрикивать окружающий шум. «Расскажи мне лучше о Норвегии, Харри. Я читал, что там очень красиво и холодно». Харри стал рассказывать о горах и фьордах, и о людях, живущих между ними, об униях и притеснениях, об Ипсоне, Нансене и Григе, о северной стране, проводящей внешне дальновидную и разумную политику, но на деле все больше напоминающей банановую республику, стране, у которой нашелся лес и выход к морю, когда англичанам и голландцам понадобилась древесина, нашлись порожистые реки, когда узнали цену электроэнергии и где в конце концов открыли нефть прямо у себя под носом. Мы никогда не выпускали ни машин типа «Вольво», ни пива типа «Туборг», — говорил Харри. Мы просто, не задумываясь, распродавали свою природу. Не дать не взять народ с золотыми волосами на заднице. Харри даже не пытался подобрать соответствующую английскую идиому. Потом он рассказал об Ондалснесе, местечке в Ромсдале, окруженном высокими горами, где было до того красиво, что его мать часто говорила, будто именно отсюда началось сотворение мира. Бог так долго украшал Ромсдал, что остальной мир пришлось заканчивать в спешке, чтобы успеть к воскресению. О том, как однажды ранним утром в июле они с отцом рыбачили во фьорде, и о том, как он лежал на песке и вдыхал запах моря, а над ним кричали чайки и горы, будто молчаливые и непоколебимые стражи охраняли их маленькое королевство. Мой отец из Лешаскуга. Это маленькое селение в долине. С мамой они познакомились на сельских танцах в Ондалснесе. Они часто говорили, что когда выйдут на пенсию, уедут обратно в Ромсдал. Тувумба кивал и пил пиво. Харри заказал еще один стакан грейпфрутового сока. Но пить его уже не хотелось. «Хотел бы я рассказать тебе, откуда я родом, Харри. Но у таких, как я, нет четкой привязки к месту или племени. Я вырос в лачушке у шоссе неподалеку от Брисбена. Никто не знает, из какого племени мой отец. Да его и спросить-то никто не успел. А матери было все равно, из какого он племени. Ей главное — наскрести денег на выпивку. Считается, что я Мурри. А Эндрю? А он тебе не говорил? Что именно?» Тувумба снова развернул руки ладонями к себе. Между его глазами прошла глубокая морщина. «Эндрю Кенсингтон — человек без роду, без племени. Еще хуже, чем я». Харри не стал развивать эту тему, но после очередной порции пива Тувумба вернулся к ней. «Может, Эндрю должен рассказывать об этом сам, ведь у него было совсем другое детство. Дело в том, что он из тех аборигенов, которые не знали семьи». «То есть как?» «Долгая история. Началось с того, что кое у кого совесть была нечиста. С начала века власти, проводившие определенную политику в отношении аборигенов, испытывали угрызения совести за все преследования, которым подвергался наш народ. Но благие намерения не всегда ведут в рай. Чтобы управлять народом, надо его понимать. А аборигенов не понимают? Политика постоянно менялась. Я, например, из тех, кого насильно загнали в города. После Второй мировой войны власти решили, что политику надо менять. Не изолировать коренных жителей, а постараться их ассимилировать. И поэтому они стремились влиять на то, где мы живем и даже с кем вступаем в брак. Многих загнали в города, чтобы они приобщались к европейской городской культуре. В результате произошла катастрофа. Аборигены вышли на первое место в статистике по таким показателям, как алкоголизм, безработица, разводы, проституция, преступность, насилие и наркомания. You name it. Все, что угодно. Мы превратились в неудачников в австралийском обществе. А Эндрю? Эндрю родился до войны. В те годы власти пытались оберегать нас, как каких-то вымирающих животных. Поэтому нас, например, ограничивали в правах на владение землей или получение работы, но самая большая дикость состояла в том, что власти могли забирать у матерей их детей, если существовало подозрение, что отец не абориген. Пускай у меня не самые приятные воспоминания о родителях, но у Эндрю нет и таких, Он своих родителей никогда не видел. Новорожденного его забрали и отвезли в приют. Все, что ему известно о матери, то, что вскоре ее нашли мертвой на автобусной остановке в Бэнкстауне, в 5 милях к северу от приюта. Никто не знал, ни как она туда попала, ни от чего умерла. Имя белого отца Эндрю ему не говорили, да он и сам не интересовался. Харри постарался уложить все это в голове. И это было законно. А как же ООН и Декларация прав человека? С этим стали считаться уже после войны. К тому же у такой политики были благородные цели — оберегать культуру, не дать ей исчезнуть. А что стало с Эндрю потом? В школе заметили его таланты и отправили парня в частную школу в Англии. Я думал, в Австралии сплошные поборники равноправия и детей не посылают в частные школы. Все устроило и оплатило государство. Хотели, чтобы случай Эндрю стал светлым пятном во всей этой истории человеческих трагедий и боли. Когда он вернулся, то поступил в Сиднейский университет. Тогда-то и закусил у дела. Стал жестоким, оценки испортились. Я так понял, в это время он пережил несчастную любовь. Белая девушка бросила его, потому что против были ее родители. Но Эндрю об этом никогда особо не распространялся. Так или иначе, в его жизни наступила черная полоса, и она могла никогда не закончиться. Еще в Англии он научился боксировать. Говорил, только это помогло ему выжить в школе-интернате. В университете он снова занялся боксом, и когда ему предложили вступить в команду Чайверса, он без сожалений оставил учебу и Сидней. «Я тут видел, как он боксирует», — сказал Харри. Навыков он еще не растерял. Бокс был для него всего лишь увлечением, и Эндрю хотел вернуться в университет. Но успешным боксером уже заинтересовались газеты, и он остался в команде Чайверса. Когда он прошел в финал чемпионата Австралии, на него даже приезжали посмотреть вербовщики боксеров из Америки. Но накануне финала кое-что стряслось. Это произошло в ресторане в Мельбурне. Кто-то посоветовал Эндрю переспать с девушкой другого финалиста по имени Кэмпбелл. С ним была красивая девушка из северного Сиднея, впоследствии мисс Южный Уэльс. На кухне произошла потасовка, в которой пострадали Эндрю, тренер Кэмпбелла, вербовщик из США и еще один парень. Когда Эндрю нашли, он лежал головой в раковине. У него была рассечена губа, порезан лоб и вывихнуто запястье. Об этом нигде не сообщали. Но поползли слухи, что Эндрю приставал к девушке Кэмпбелла. Эндрю отказался от участия в финале. А потом его карьера пошла на убыль. Конечно, он еще иногда успешно выступал на ринге, но интерес у газетчиков пропал, а вербовщики больше не появлялись. Потом он перестал выезжать в турне. Говорили, что он запил, а после турне по западному побережью его попросили уйти из команды Чайверса. Очевидно, за то, что он слишком грубо обошелся с парой новичков. Потом Эндрю пропал. Неясно, чем он занимался, но года два он колесил по Австралии без какой-то определенной цели. Затем снова поступил в университет. «Больше он не боксировал?» — спросил Харри. «Нет», — ответил Тувумба. «А что было дальше?» «Ну...» — Тувумба жестом попросил принести ему счет. «На этот раз у Эндрю было больше желания учиться, поэтому и результаты поначалу были лучше. Но вмешались 70-е. Движение хиппи, вечеринки, свободная любовь, может, иногда и наркотики. Наркотики не помогают достичь чего-то в жизни, поэтому экзамены он сдавал кое-как». Харри усмехнулся про себя. А однажды Эндрю проснулся, увидел себя в зеркале и ужаснулся. С глубокого похмелья, под глазом непонятно откуда взявшийся синяк. Уже за 30, а нормального образования так и не получил. Плюс ко всему, появлялась зависимость от определенных химических веществ. За спиной рухнувшая карьера боксера, а впереди, мягко говоря, неясное будущее. Что еще остается делать? Только идти в полицейскую академию. Харри расхохотался. «Это все слова самого Эндрю», — сказал Тувумба. «Несмотря на личное дело и возраст, его приняли. Возможно, потому что властям нужно было побольше аборигенов в полиции. Так что Эндрю постригся, вынул серьгу из уха и завязал с наркотиками. Остальное ты знаешь. Конечно, карьерные перспективы так себе. Но он все равно считается одним из лучших сыщиков сиднесской полиции». «Это тоже его слова?» «Естественно», — рассмеялся Тувумба. Гей-шоу в баре подходило к концу под победные звуки песни «IMCA» в исполнении группы «Village People». «Много же ты знаешь про Эндрю», — заметил Харри. «Он заменил мне отца», — ответил Тувумба. «Когда я уезжал в Сидней, то просто хотел оторваться от дома. Эндрю буквально подобрал меня на улице, как и пару других пацанов. Начал нас тренировать. Помог поступить в университет. Да ну! Еще один боксер с университетским образованием? Английский и история. Когда-нибудь я буду учить моих соплеменников», — гордо и уверенно сказал Тувумба. «А пока дерешься с пьяными моряками и деревенскими силачами?» Тувумба улыбнулся. «В этом мире для любого начинания нужен стартовый капитал. Я не строю иллюзий. Учителя много не зарабатывают, но я боксирую не только с любителями. В этом году подал заявку на чемпионат Австралии. Чтобы получить титул, не доставшийся Эндрю?» Тувумба поднял бокал. «Возможно». Шоу закончилось, бар стал пустеть. Бергитта сказала, что у нее есть сюрприз для Харри, и он ждал, когда бар наконец закроют. Тувумба все не уходил. Он уже давно расплатился и теперь просто крутил в руках бокал. Харри вдруг показалось, что Тувумбе что-то нужно, что он пришел сюда не просто рассказать старую историю. «Как там ваше дело, Харри?» «Продвигается?» «Не знаю», — честно ответил Харри. «Иногда кажется, что ничего не видно, потому что ищешь с биноклем то, что у тебя под носом. Или смотришь не в том направлении». Харри посмотрел на него и допил свой сок. «Мне пора, Харри. Но напоследок я расскажу тебе историю, которая, возможно, восполнит пробелы в твоих познаниях о нашей культуре. Ты слышал про черную змею?» Харри кивнул. Он где-то читал, что прежде чем ехать в Австралию, нужно приучить себя к яду черной змеи, не слишком большой, но очень ядовитой. Это все верно. Но если верить легенде, так было не всегда. Давным-давно, в сказочные времена, у черной змеи не было яда. А вот ящерица игуана была ядовитой, к тому же намного крупнее, чем сейчас. Она поедала людей и животных. И однажды кенгуру созвал всех зверей на совет, чтобы решить, как остановить ненасытного убийцу Мунгунгали, вождя всех игуан. И сделать это вызвалась Оуюбулуй, бесстрашная черная змейка. Тувумба сидел, слегка откинувшись на спинку стула, и говорил тихо и спокойно, не сводя глаз с Харри. Остальные звери посмеялись над ней и сказали, что для того, чтобы победить Мунгунгали, нужен кто-нибудь побольше и посильней. «Подождите, вот увидите», — с этими словами Оуюбулуй уползла в логово вождя игуан. Поприветствовав огромное чудовище, она сказала, что она всего лишь маленькая и невкусная змейка, которая ищет, где бы укрыться от злых и недобрых зверей. «Главное, не мешай мне, а не то сама пожалеешь», — ответил Мунгунгали и больше не обращал на нее внимания. Наутро Мунгунгали отправился на охоту, а Оуюбулюй тихо поползла за ним. У костра сидел путешественник. Он и глазом моргнуть не успел, как Мунгунгали прыгнул на него и одним ударом проломил ему голову. Потом вождь игуан закинул добычу на спину и поволок в логово. В логове он отложил мешок с ядом в сторону и начал пожирать свежую человечину. Молнией кинулась Оюбулуй к мешку, схватила его и исчезла в кустах. Мунгунгали бросился за ней, но не смог найти маленькую змею. Когда Оюбулуй вернулась, звери по-прежнему сидели и совещались. «Глядите!» — крикнула черная змея и широко раскрыла пасть, чтобы всем был виден мешок с ядом. Звери, столпившись вокруг, стали благодарить ее за то, что она избавила их от Мунгунгали. Когда все разошлись, к Оуюбулуй подошел кенгуру и сказал, что нужно выбросить яд в реку, чтобы всем впредь жилось спокойно. В ответ Оуюбулуй укусила кенгуру, и тот парализованный упал на землю. «Вы всегда относились ко мне с презрением. Теперь моя очередь», — сказала Оуюбулуй умирающему кенгуру. «Пока у меня есть этот яд, вы ко мне не подойдете. Другие звери не будут знать, что я оставила яд себе. Пусть думают, что я, Оуюбулуй, их спасительница и защитница, а я спокойно буду мстить вам одному за другим». Потом она сбросила кенгуру в реку, и тот утонул. А черная змея уползла в кусты и до сих пор сидит там, в кустах. Тувумба опрокинул в рот уже пустой бокал и встал. Уже поздно. Хари тоже встал. «Спасибо за историю, Тувумба. Я скоро уезжаю, так что, если мы больше не увидимся, удачи на чемпионате. И в жизни». Тувумба до боли сжал протянутую руку. Хари подумал, что так ничему и не научился. «Надеюсь, ты разберешься с биноклем», — сказал Тувумба. И только когда он уже ушел, Хари понял смысл его слов.